Глава 17. Старая тактика в деле. Мэйлин. Утро выдалось очень сумбурным. А если брать в расчет еще и то, что я провозилась полночи без сна, то можно было сказать, что оно было сумасшедшим. Я проснулась от криков Элли, которая отчитывала свою кошку за то, что она посмела утащить со стола завтрак. Чуть позже я возила вилкой по тарелке свой подгоревший бекон и яичницу, которые приготовила сама. И не потому, что завтрак был таким несъедобным. Нет, он был почти сносным, хотя готовила я третий раз в жизни, а потому, что на меня изучающе смотрели голубые глаза Элли. И мне под этим пристальным взглядом кусок в горло не лез. А чего можно было ожидать от такого человека, как Лайон? Вечно недовольный и сердитый тип, который улыбается исключительно, когда язвит и дразнит. Какие у него могут быть друзья? Только такая же недовольная и сердитая старушка, манера которой точно нельзя назвать вежливыми. Поэтому я твердо решила, что сегодня сама займусь поиском жилья. Сказать, что этот домик мне не понравился, я не могла, но и в восторге особом тоже не была. Тем более, когда мне нужно расследованием заниматься, а не мыть полы, куда плюет эта милая старушка. Сама обстановка была скудненькой, но вполне уютной. На дощатых полах лежали небольшие темные ковры с коротким ворсом. Все светлые стены были увешаны старинными картинами, часами, поделками. Где-то висели сухие венки из цветов. В доме пахло травами и медом. Элли выделила мне маленькую комнатку с пожелтевшими от старости обоями, где стояла узкая кровать с жестким матрасом, а сбоку небольшой шкаф с безумно скрипучими дверями, способными, казалось, разбудить мертвого. «Как, говоришь, тебя зовут?» — сощурив глаза, уточнила старушка. «Мэйлин». «Хороша ты, Мэйлин», — заключила она и, наконец, немного отодвинулась. «Лайону бы ты подошла». Я чуть не подавилась беконом. Вот и сватовство подоспело. Просто восторг. «Он мне не нравится». Я попыталась улыбнуться, ей тут же опустила глаза, изучая свой подгоревший завтрак. «Лайон, не нравится?» В голосе прозвучало возмущение и нотки обиды. По-видимому, зря я сказала это о ее друге. «Да, он хамит и грубит. Мы только недавно с ним более или менее подружились». Я все же решила оправдаться, чтобы не задеть дружеские чувства старушки. «Хамит и грубит? Лайон? Нет, милая, ты, наверное, что-то спутала. Бог с тобой, он добрейший души человек». Я с удивлением взглянула на старушку. «Мы ведь сейчас об одном и том же мужчине говорим? Или они настолько похожи, что принимают поведение друг друга за норму порядочности?» И ничего я не спутала. «Лайон — самый честный и отважный мужчина. Его имя говорит за него. Лев. Благородный, чудесный, заботливый и веселый», — перечисляла Элли, подливая себе и мне чай. «Вот какой мой друг». Я сделала глоток чая, поглядывая на светящееся гордостью лицо старушки. «Вот это дружба! Из дьявола сотворить ангела! Чего она так его выгораживает?» «А вы давно знакомы?» «Да уже давно. Лайон впервые приехал сюда больше 6 лет назад, выискивая своего преступника, и заодно спас мою старую душу от происков колдуна. Вот с тех пор и дружим». «Ясно. Значит, Элли знала его еще до того, как он женился. Может, поэтому она считает его таким хорошим, просто помнит его другим?» «Ты уж его не обижай мне», — серьезным видом добавила Элли. «А то знаю я вас, таких напарниц. Голову запудришь ему и упорхнешь в свою столицу». Я едва сдерживалась, чтобы не рассмеяться. Вот это высшая степень дружеской преданности. Обидеть кого? Лайона? Да он сам всех постоянно обижает и оскорбляет. Я на миг представила картину, как вскружила голову этому типу и упорхнула в столицу, а он сидит и плачет на плече у Элли. Кресло-качалка, горящий камин и громкие рыдания Лайона, заглушающие успокаивающий шепот старушки. Эта картина показалась мне такой смешной, что я, не выдержав, все же рассмеялась. «Не переживайте, не вскружу». Поймав на себе гневный взгляд своей собеседницы, я встала из-за стола и направилась в свою комнату. Но Элли, судя по всему, все же решила добить меня окончательно. Потому что через 10 минут, когда я уже застегивала последние пуговицы на вороте рубашки, она заглянула в комнату. «А ты вскружи», — раздалось у меня за спиной. «Пусть в столицу за тобой едет. Нечего ему здесь пропадать. Я тоже не вечная. Вот помру, и останется он один». Элли смотрела на меня, сощурив глаза, выжидающе, словно ждала моего ответа. «Спасибо, но я не хочу». Застегнув широкий пояс на длинной бордовой юбке, я поспешила к двери. «Скружи!» — поджав губы, повторила старушка, переградив мне дорогу. «Неужели он совсем тебе не нравится?» «Нет», — солгала я. «Врёшь ты, милая, по глазам вижу, что врёшь». «Ну ладно, чуть-чуть нравится». Я всё же решила признаться ей в этом, чтобы побыстрее убраться отсюда. «Уже лучше», — протянула довольная Элли, и морщинистое лицо озарила улыбка. «Мне пора на работу». Я проскользнула мимо старушки и поспешила к выходу. «До вечера, Мэйлин». Выскочив за дверь, я стремительно направилась на Проун-стрит. «Ну уж нет, никакого сводничества я точно не потерплю». Пока я дошла до дома номер 12, мой гнев на старушку поутих. Я понимала, что Элли просто хочет, чтобы Лайон был не одинок, когда она умрёт. Но неужели этот сыщик действительно страдает от одиночества? А как же его любовницы? Да и вообще, какая мне разница? Пробурчала себе под нос. Стоило мне открыть дверь, как первое, что я увидела, это лучезарную улыбку Кайла. «Здравствуй, красавица», — поприветствовал он. «Ты где была? Вернулась к Норе?» На миг мне показалось, что он знает, где вчера мы оказались с Лайоном, и теперь просто устраивает мне проверку. «Она живёт у Элли», — раздался голос из коридора, и я тут же повернула туда голову. Лайон устало вышагивал в вестибюль и выглядел, мягко говоря, не очень. Под глазами пролегли огромные круги. Взъерошен, небрит, в помятой одежде, а к его и без того украшенному царапинами лицу теперь добавились две огромные ссадины. «Где он был?» «Что с тобой?» — не выдержала я. «Работал», — усмехнулся Лайон и подтолкнул меня к кабинету. «Пошли, мне нужен твой совет». «Ты кого-то поймал?» «Да, пошли». Не успела я сказать и слова, как Лайон втолкнул меня в кабинет и закрыл дверь. «Читай». Он отдал мне в руки письмо Саурона, которое вызвало его огромное недовольство в нашу первую встречу. Но только одна его сторона была слегка измазана сажей, и на ней просвечивались вдавленные в лист бумаги буквы. Артефакт мне на голову. Саурон написал двойное послание, ведь он сам учил меня так шифровать письма. Я снова быстро взглянула на Лайона и опустила глаза на послание. «Лайон, я отправляю Мэйлин тебе в помощь. Грядет новая война. Король и жители королевства в опасности. Маги нашли оружие против хранителей. Найдите артефакт времени и не позвольте использовать его. Картланд сознался, что работал на Грейда Эйвори, который сейчас держит путь в Шейринг в поиске артефакта. Они хотят вернуть Тейнебриса. Не поддавайтесь прошлому и эмоциям. Держитесь вместе и никому не доверяйте. Кругом может быть обман. Пусть Мэйлин простит меня за то, что я ничего ей сразу не рассказал. Причину объясню ей при личной встрече. Саурон». «Война?» — тихо прошептала я. Лайон кивнул головой. «Да, я просто не могу понять одного. Почему Саурон отправил именно тебя, женщину?» «Откуда я знаю?» — прошепела тут же. «Вот сам у него и спроси». Лайон посмотрел на меня устало, и я только сейчас вспомнила, что он, вероятнее всего, и не спал. «Кого ты поймал?» «Одну мелкую, но бойкую пташку, которая может вывести нас на нужные нам артефакты». «Ты занимался этим без меня?» «Как только я прочитал послание, то решил не медлить, тем более это было немного опасно, но вряд ли бы ты ещё согласилась пойти в серый квартал». «Что за место?» «Там, где тебя поймал Кайл. Но ты, к счастью, оказалась лишь в начале квартала. Зайди ты дальше, уже была бы мертва». «Вот что значит чужой город, где ты не знаешь местности. Опасность может поджидать за каждым углом». «Ладно, я поднимусь наверх и приведу себя в порядок». Лайон схватился за ручку двери. «Как, кстати, Элли?» «Под стать тебе. Теперь понятно, почему вы дружите». Мужские губы растянулись в усмешке. «Она чудесный человек, Мэйлин. Не обижай мне её, а не то придётся иметь дело со мной». Он вышел, а я улыбнулась. «Да уж, действительно, друзья. Из чего они решили, что я похожа на человека, который обязательно должен всех обижать?»